рад, что тебе понравилось», — ответил инспектор, но в его голосе уже звучало уныние от предстоящего визита к начальству. «Самый потрясающий случай за мою практику. Такого еще не было», — продолжал Мейнард. «Просто грандиозно. Мы нашли кусочки обшивки автомашины, вонзившиеся в дерево в 50 ярдах от гаража. Они разлетелись, как пули, и нам пришлось вырезать их бензопилой. С таким же успехом можно сбросить на него водородную бомбу». «Никогда не доводилось видеть ничего подобного». «Что за взрывчатку они использовали?» — спросил маршал. «Пока еще трудно сказать», — задумался эксперт. «Возможно, геленит. А если так оно и было, то они заложили его чертовски много. Я сразу понял, что это что-то новенькое. Может быть, даже пластит. Такая картина взрыва для динамита совсем не характерна». «Так это был не тринитротолуол?» — удивился инспектор. «Сдетонировать такое количество динамита, — снизошел до объяснения Мейнард, — уже сама по себе задача сложная. Для этого пришлось бы делать еще один довольно мощный заряд». Тут он откинулся на стуле с видом человека, собирающегося сообщить нечто очень важное, и его большие руки грациозно извлекли из довольно древнего портфеля останки стальной коробки и плоскую свинцовую лепешку. Крышка этой коробки была намагничена, причем очень сильно. Взрывчатка находилась внутри нее. Так что убийце оставалось только подложить ее под сиденье водителя. Крышка коробки была соединена шнуром с этим свинцовым грузом. Как вы уже смогли заметить, он очень тяжелый. Для вязчей убедительности он подбросил лепешку в воздух и поймал. Груз поместили в выхлопную трубу автомашины. И в любую секунду это шаткое равновесие... Но ведь это невозможно. Я хотел сказать, что для такой цели у этого грузила слишком неподходящая форма, перебил его Томас. До того, как эта штука сработала, она была именно той формы, какая требовалась. Поморщился эксперт. «Мы с трудом отковырнули ее от кирпича». Тут он с торжествующим видом окинул взглядом присутствующих. Мейнард оседлал своего любимого конька, и ничто не могло испортить ему настроение. Когда запустили мотор, груз от вибрации свалился и потянул за собой шнур, произошла детонация. Результат вы могли видеть своими глазами. Теперь его голос стал бесстрастным, как у профессионального лектора, и маршал удивленно поднял глаза. Ведь он первый увидел тело. В прошлом ему приходилось иметь дело с трупами людей, которых застрелили, зарезали, забили до смерти, сожгли, но ничего подобного этим бесформенным, ужасным останкам он не встречал. Ниже пояса вообще ничего не было. Голова была размозжена, а лобовое стекло машины, а тут еще пожар. Этот человек умер мгновенно, но само расчленение человеческого существа оказалось таким жестоким, что вызвало у него непрекращающийся кошмар последних двух ночей. Он повернулся к Томасу. «Вам есть что сказать, док?» Тот выдержал паузу, как будто сосчитал до трех перед тем, как ответить. «Я мало что нового могу вам сообщить», — наконец начал он. «У него было множество повреждений, и каждая из них смертельна. Травма черепа, сломанная шея, повреждения основных артерий, больше дюжины переломов костей, и в довершение всего колонка руля пробила сердце. Смерть его была мгновенной». Тут врач снова замолчал и тщательно протер линзы очков. «Когда я впервые увидел останки, меня вырвало». «Меня тоже», — сказал Хоскинс. Томас повернулся к инспектору. «А как же вы опознали тело?» «Одежда и обувь», — ответил маршал. «Все вещи принадлежали Крейгу. Я лично это проверял». Томас удовлетворенно кивнул. «Понятно. «Я еще вам нужен?» Детектив ответил отрицательно, и врач вскоре ушел. «Впервые вижу, как Томас распустил нюни», — заметил Мейнард.